поперек живота Латышева, и он растирал ее узкие холодные ступни. А сегодня утром я консьержа предупредила, я дала ему твой, как это говорят, да, словесный портрет. Латышев вздохнул, левой рукой подгреб еще ближе к себе ее легкое тело. Могу себе представить портрет. Я просто сказала, что придет, ну, если придет, конечно, такой красивый высокий мужчина с таким замечательным добрым лицом, то что это ко мне, чтобы пропустили. Потрясающе. А если бы он принял за меня кого-то другого? Но не принял же. Не принял. И вообще, много ли на свете мужчин с добрыми лицами? На тумбочке возле кровати громоздились заграничные баночки и тюбики с косметикой. «Зачем ей все это такой красавице?» — думал Латышев, целуя ее нежно загорелое, пропитанное запахом дорогого крема плечо. Но как это все подходит к ее имени? Удивительно. «А почему такое имя?» «Мое имя?» Она совсем развернулась к Латышеву и приподнялась на локте, чтобы лучше видеть его лицо. «Мое имя — это следствие неудержимого романтизма моих родителей». «А кто твои родители?» «Сейчас трудно сказать». Она издала характерный смешок. «Но тогда они были артистами. Они познакомились, когда вместе играли в спектакле. Помнишь такой фильм?» И девушка назвала старый телефильм, смутно запомнившийся Латышеву ощущением летучей грусти и счастья, которого у него самого быть не могло. Ну вот, а они эту пьесу играли в театре. А потом родилась я, и они назвали меня в честь главной героини, как бы этой звезды безымянной. Миленько, правда? В голосе девушки Латышева слышалась досада. Ты с ними не общаешься? Они живут в другом городе. Не то чтобы я с ними совсем не общаюсь. Про другой город это уже теплее. Она опять издала что-то вроде смешка. Видишь ли, мои родители умерли. Погибли в один день и в один час. Это вышло почти так же романтично и глупо, как назвать меня таким именем. Латышев проклял собственное любопытство. «Не надо, не говори, это все трудно». «Нет, это тогда, 20 лет назад было трудно, когда мне было 11, и они полетели на гастроли в Омск, а оттуда еще на вертолете, а вертолет разбился в тайге. Точнее, загорелся в воздухе и взорвался. Бах!» Подперев голову рукой, она с интересом разглядывала обескураженное лицо Латышева. «Да ничего, не расстраивайся ты так». Потом было еще хуже. Я осталась с бабкой и дедом, старыми. По крайней мере, мне тогда казалось, что они старые. И я все время боялась, что они тоже умрут. И даже заболела на этой почве. Что-то вроде нервного расстройства. Меня даже лечили в клинике. А дед с бабкой все-таки умерли. Сначала дед. Мы с бабушкой знали, что он умрет, и он знал. Но держался, как будто ничего не происходит. Она нетерпеливо шевельнула узкими ступнями в ладони Латышева. Интересно, почему они все делают вид, что ничего не происходит? Что они не умрут завтра, послезавтра, через месяц? Может, у них механизм какой-то включается, мозг что-то такое вырабатывает, вещества такие, эндорфины, чтобы не думать про это? Латышев отвернулся к стене и закрыл глаза. Уж он-то, как никто другой, знал про все эти механизмы, про то, как они работают или не работают. А потом как-то бабушка сказала, вот бедный Сашенька, Сашенька — это мой дед, лежит там один в холодной земле, и черви его едят. Лучше бы она держала при себе глубинное познание. Потому что потом я все время думала про то, что там под землей в гробу происходит, и как это нехорошо, что такое происходит с людьми. Нечисто как-то. Люди должны иначе умирать. Ну, как мои родители, например. Просто исчезать, растворяться. Разве нет? Она прохладной ладошкой повернула его лицо к себе. Не отворачивайся, смотри на меня. Латышев повернулся и увидел Прямо перед собой ее глаза, огромные черные зрачки и тонкая лучистая радужка вокруг. Двойное солнечное.